Вместо прославления и низкопоклонства в людях видеть хотел бы мужество самоотверженности, достоинство духа, пламенность устремления, согласованность действий, дисциплину и утверждаемую симфонию качеств. Не слова, но их применение в людях видеть бы хотел.